Капитан выложил на стол бумаги, что привез гонец из района. Фотографии человека, отдаленно напоминавшего Радченко, листовку, где людей, опознавших преступника, просят обращаться в милицию, и описание злодеяний, совершенных в гостинице «Баскунчак». Дима дважды прочитал текст, задумался и перечитал снова. «Что скажешь?» — Урусбеков подкрутил ус. «Помолчу, целее буду». «А ты, малый, не промах. Ну ничего, когда на тебя прокурорские навалятся, запоешь как миленький». «Ладно, у меня только один вопрос. Это правда, что ты ветеринар? Или документ липовый?» «Нормальный документ», — ответил Радченко. «Честно отвечай». «Я честно». «У тебя есть возможность доказать свою профессиональную пригодность». Капитан посмотрел на часы и отметил про себя, что жить ветеринару только до завтрашнего вечера. Не так уж много времени впереди, но вполне хватит, чтобы осмотреть и, возможно, вылечить хворую лошадь. «Заработаешь хороший обед. Миску плова с бараниной, свежую лепешку и компот из барбариса. Дело такое. У меня лошадь то ли заболела, то ли что. Вроде никаких признаков болезни нет, а перекупщик говорит, больное животное. Наверное, сволочь хотел цену сбить. Сейчас цены на скот высокие, мяса мало. Ну, не хочется убыток терпеть. В кобыле живого веса больше тонны. Я по лошадям не самый большой спец. Занимаюсь крупным и мелким рогатым скотом. Бараны, овцы, коровы. Это мое, это пожалуйста. А лошади? Ну, посмотреть-то можно. Авось руки-ноги не отсохнут и глаза не ослепнут». «Можно», — вяло пожал плечами Радченко, давая понять, что вынужден подчиниться грубой силе. «Но никаких гарантий. Во-первых, не знаю, цел ли мой саквояж. Во-вторых, лошадью заниматься нужно время. В-третьих, нет помощника». «Саквояж твой цел, а времени впереди хоть отбавляй», — обрадовался капитан. «Завтра целый день у тебя будет, с утра до вечера. А помощником возьми парня, с которым в камере сидишь. Он конократ и в лошадях разбирается». «Где животное?» «На моем подворье. Сюда лошадь доставить нельзя, во избежание лишних разговоров. Придется ко мне ехать. Тут на машине 5 минут. По рукам?» «По рукам», — кивнул Радченко. Урусбеков крикнул лейтенанта и приказал, чтобы задержанного отвели обратно в камеру.